Глава 9. Вот честно, говорить мне не хотелось. Не то чтобы я не мечтала никогда об этом моменте, мечтала, конечно, но сейчас, при условии, что я не спала уже больше суток, больше всего мне хотелось банально упасть и хотя бы чуть-чуть поспать. На деле же я сидела в машине с бывшим женихом, которому казалось, что он меня где-то видел. Действительно, ты чуть на мне не женился. Внутренний чертенок толкал меня на крик. Отчасти я тоже этого хотела. Повернуться и закричать, что я твоя невеста, ты меня бросил, Костя, твой сын. На деле же я молчала. Миша ехал не быстро, ливень стоял стеной, меняя обзор, поэтому мужчина вел машину очень осторожно, но я периферическим зрением то и дело ловила на себе его взгляды. «Ты всегда такая колючая?» От вопроса я слегка опешила. «Ага, попробуй быть приветливым, когда тебя банально бросили». Вообще, я была адекватным человеком и все эти годы не теряла времени даром. Я прочла, кажется, около сотни разных книг по психологии, из которых добрая треть была о потерях памяти. Не то, что я хотела бы поступать в медицинский, но мне ужасно хотелось понять, как такое вообще возможно. Взрослый мужчина, пережив травму, теряет память. Причем не полностью ж, а выборочно. Нашла множество ответов на свои вопросы, много плакала, переживала. Но в конце концов приняла тот факт, что наша ссора для Миши была огромным ударом на тот момент. Не знаю, думал ли он о том, что язык этой белобрысой в его полости рта для меня тоже был ударом. Но тем не менее. Последующая авария сделала свое дело. Мозг моего жениха банально закрылся и вычеркнул меня. Сколько раз я психовала и хотела пойти сдать на отцовство, подать на алименты, доказать, что я не чужая, что я до сих пор люблю, но не смогла. Зачем? Чтобы жить, зная, что я докажу, он все равно не вспомнит. Лед в его глазах я помнила каждый день своей жизни. Сколько раз я разворачивалась, стоя практически у дверей медицинского центра. Даже к адвокату однажды консультироваться ходила. Только я так и не решилась влезать в эти разборки. Меня волновало только счастье сына. Да, было очень тяжело. Пока Костя был маленький, было очень трудно совмещать материнство и работу, но я справилась. Оказалось, что соседки у бабушки все те же, и все меня вспомнили. Многие женщины в подъезде, не задавая лишних вопросов, пошли навстречу и помогали сидеть с сыном, пока я металась за покупками или отвозила заказы покупателям. Сейчас же вопрос о том, почему я такая колючая, выбил почву у меня из-под ног. Мне внезапно стало так обидно, что одинокая слезинка покатилась по щеке непроизвольно. Благо, с другой стороны, и Миша этого банально не видел. «Слушай, я уверен, что мы с тобой знакомы», — не унимался мужчина. «Ты извини, если я настаиваю. Просто я потерял память после автокатастрофы и сейчас периодически что-то вспоминаю. Вот ты вызвала максимальный отклик. Такого ранее не было. Поэтому я и ухватился. Понимаешь? Просто не обращай внимания», — тихо произнесла я. «Займись своей жизнью, и посторонние воспоминания перестанут тебя волновать. Я так всегда делаю». Миша молчал. Долго и напряженно. Мне казалось, что вот-вот из ушей мужчины пойдет пар от того, насколько напряженно работал его мозг. В итоге в тишине автомобиля, нарушаемой только работой мотора и стуком капель по стеклу, он начал говорить. «Ты представления не имеешь, что такое забыть львиную долю своей жизни. Я тогда после больницы приехал домой и вообще не понимал, как я мог жить вот так. Там все было не так, как мне нравилось. Расположение мебели, вещей, приторный запах духов. Все было не то, будто раньше было иначе, а сейчас добавили что-то инородное. Люди вокруг смотрели на меня с жалостью, поэтому я, стиснув зубы, привыкал к новой реальности, пока внезапно, год назад, не понял, отчего мой мозг так отчаянно сопротивлялся. Все, что было вокруг меня, было не настоящим. Я не знаю, как это объяснить, но я четко понял, что я забыл что-то очень важное, без чего мне теперь очень тяжело воспринимать окружающее верно. Кусочек пазла потерялся. Который из самого центра. Без него картинка неполная. За этот год я многое вспомнил, но такой отклик мощный у меня впервые. Я практически уверен, что я тебя знаю, что нас что-то связывало, мне лишь непонятно другое. Почему ты так отчаянно бежишь от этого разговора и от меня? Что тебя так сильно оттолкнуло, что ты не желаешь даже говорить о том, что нас могло что-то связывать? Что произошло? К такому откровению я готова не была. Я понимала природу его сомнений и вопросов, но отвечать на них не собиралась. Не из-за того, что не хотела, а из-за того, что мне банально было некогда заниматься его тонкой душевной организацией. Но промолчать в этой ситуации я тоже не могла. Было бы глупо игнорировать эту тираду, которая, кстати, чуть не заставила меня разрыдаться. Мне было так жаль, что все так сложилось, но больше всего мне жаль, что нам так и не дали шанса на будущее. В следующий час мы молчали. Миша вез меня домой, адрес которого я вбила в его навигатор. Все так же молча, а я смотрела в окно, раздумывая, что же делать в данной ситуации. Правда, поступила все равно так, как велело сердце. Когда внедорожник подъехал к дому, я лишний раз отметила, что, слава богу, что Миша никогда тут не бывал. Так что окружающее его пространство ему ничего не напомнит. Повернувшись к мужчине, прежде чем выпрыгнуть из машины, я решилась. «Знаешь, ты прав. Жестоко вести себя вот так, когда ты понимаешь, что многое можешь рассказать». Старалась говорить тактично, но держать дистанцию. «Правда, помимо тебя пострадавших в то время было много. Я в том числе. Нет. Авария не повредила мое тело, и я не была там с тобой, но дальнейшее, что происходило, полностью разрушило мою жизнь. Ты прав и в том, что мы знакомы. Да, были. Но остальное, Миша, ты должен выяснить сам. Я не тот человек, который может дать тебе ответы на вопросы. Пойми и меня. Сейчас в твоей больнице лежит вся моя жизнь, так что прости». Но мне совершенно нет дела до того, что происходит в твоей голове. Прости, но теперь у меня нет ни сил, ни времени разбираться. Доброй ночи. И ушла в темный двор, а там и юркнула в подъезд, где долго стояла, прижавшись к двери и тяжело дыша. Сердце рвалось обратно. Обнять, рассказать все так, как было. Пожаловаться на его маму, ситуацию и поплакать, рассказывая, как я застала его за поцелуем с другой. Но нет. Сейчас меня волновал только мой сын.